врежут выговор, понизят должности, однако не раздавят. — Где мой товарищ? — осадил его Сергей. — С ним полный порядок. Полковник вскочил и вытянулся. За ним уже приехали и увезли. — Куда увезли? Кто? — Служба охраны. — А, да-да, все правильно. Значит, телохранитель Скворчевского действовал согласно инструкции. — Из генеральной прокуратуры еще не приехали? — Никак нет. — А сообщили дежурному? — Никак нет. Судя по его военным ответам, полковник пришел в милицию из армии, из числа офицеров, попавших под сокращение. — Ладно, не сообщайте, сам поеду. — Прикажу дать свою машину. Бурцев отставил стул с середины кабинета и сел. «Мне от вас потребуется не только машина. Двери в квартире уже ставят, стальные. И не только двери. В коридоре моей квартиры осталась дорожная сумка. Если хоть что-нибудь из нее пропало...» «Никак нет, ничего не пропало. В квартире сейчас усиленный наряд, 4 офицера. Молитесь, чтобы ничего не пропало», — посоветовал Бурцев. «Если в Бога веруете. К сумке лучше не прикасаться. Дайте приказ. Будет исполнено. Что еще прикажете?» «А что вы еще можете сделать?» «Есть зубной врач», — доверительно сообщил полковник. «Специалист по челюстно-лицевой хирургии, профессор. Прикажу сейчас же доставить в клинику». «Это хорошо», — не сразу одобрил Сергей, раздумывая. «Только этого мало, полковник». Тот поднял пытливый выжидательный взгляд, в котором промелькнул испуг, чего раньше не наблюдалось. «Слушаю, слушаю вас, товарищ». «Мне нужны 2 толковых оперативника, самых лучших. Желательно из отдела по борьбе с организованной преступностью». Полковник облегченно вздохнул. «Найдем, товарищ прокурор, есть такие». «Запомните, виртуозы своего дела, а не костоломы. Откомандируйте в распоряжение генпрокуратуры». «Все понял, товарищ». «Прямо сейчас ко мне их и сроком на месяц». «Прикажу вызвать». Полковник схватил телефонную трубку и стал давать какие-то распоряжения. А Бурцев вдруг подумал, что это его рвение все равно пойдет на смарку. И зря он сейчас приказывает кому-то вытащить из постели зубника профессора, привести в порядок квартиру спецпрокурора и держать наготове персональную машину. Полковника сократят, а точнее вышвырнут на улицу. Скворчевский никогда не простит собственного унижения и, даже будучи наказанным, найдет способ, как отомстить. Полковник положил трубку. — «Через 10 минут профессор будет», — отчеканил он. — «Можно выезжать. Оперативники прибудут в зубной кабинет». Профессор оказался на своем рабочем месте, в частной клинике, расположенный на первом этаже жилого дома. 50-летний человек с припухшими от сна глазами, но веселый и благодушный, наверняка привыкший к ночным побудкам. Работал он виртуозно, шутил, доверительно успокаивал, обещал сделать все быстро и по высшему классу. И пока он ковырялся во рту, залечивал раны, Бурцев никак не мог отвязаться от мысли, что Скворчевский рассказывал именно про этого врача, который сделал жене колье из человеческих зубов. А потом в кабинет вошли старые знакомые — Очкарик и Крашеный, лучшие оперативники, откомандированные полковником. Глава 9. «Золоченый кубок», 1994. Помня судьбу дискет, вывезенных с Кавказа, Бурцев не стал вываливать руководству все, что добыл в командировке в Спасо-Кирилловском монастыре. а пленку с записью неофициального допроса головореза Елизарова